Мантрисоли. В аэропорту толпа вокруг Раевских так плескалась и бурлила, что оттесненные на периферию крошечного зала скромно улетавшие пассажиры недоумевали. Наверное, делегацию какую-то провожают. Если правительственная, то милиция была бы. «Люблинские так и не пришли», — прошептал Маша Юрий Сергеевич. «Среди такого многолюдия общей любви всего лишь нет школьного друга». «Боба мог бы и позвонить», — басом ответила Маша. Маша и не надеялась вдруг обнаружить Антона в этой толпе. Не в его стиле вот так прийти, лирически постоять в сторонке, чтобы поймать прощальный Машин взгляд. А вот Боба... Она была уверена, что Боба придет ее проводить и объяснит, наконец, что она ему сделала. Ничего она не понимает в этой жизни. Ну, ничегошеньки. Найджел огромным черным комом метался по клетке, возмущаясь лишением свободы и подлым намерением людей в форме отправить его вместе с чемоданами в багаже. Успокоился он только когда убедился, что справедливость восторжествовала. Его выпустили из клетки и погрузили в машину уже как полноправного члена стаи. Вслед за Найджелом в машину уселась Маша. Терьера не пропустила таможня. То ли не удовлетворяла правилам клетка, то ли неправильно были оформлены документы на самого гордеца Найджела. У Юрия Сергеевича, Ани и Маши правильно, а у Найджела Раевского первого нет. С толпой провожающих Раевские вернулись домой. Еще неделю провожались, пока исправляли найджеловские документы. Во второй раз уезжали обыденно. Все и провожающие, и сами герои дня устали от пафоса. На улице ждали машины везти в аэропорт. А Юрий Сергеевич с Костей молча смотрели футбол. «Спартак, Москва, Динамо, Киев». «Пора, опоздаем». «Да смотрю и поедем», — ответил Юрий Сергеевич. Злилась Аня, удивлялась Маша. Отец не отличался эксцентричностью, никогда не опаздывал. К тому же по лекторской привычке всегда приходил на 5 минут раньше назначенного времени. Да и футбол не слишком любил. Что это с ним? «Спартак», «Москва», «Динамо», «Киев». Толпа была уже не такая плотная, как в прошлый раз. Что вытягивать шею? Их нет. Володи, Зины, мальчиков. А Алешки Васильева тоже нет. То есть Алочки с Наташей. «Дядя Федор, до свидания!» — закричала Маша, пройдя паспортный контроль. «Я уже не местная. Целую тебя из-за границы. До свидания. Приедешь? Куда же я без тебя, принцесса?» — махал руками дядя Федор. Маша уже не услышала, догадалась. «Вино, минеральная вода, сок?» — спросила Машу стюардесса. «Минеральную воду, пожалуйста», — Маша зашептала на ухо отцу. Весенним постом Щербацкие уехали за границу лечить Кити от несчастной любви. Пошевелив проводок, Юрий Сергеевич наклонился к Маше. Кити заболела, отказав Левину, потому что думала, будто любит Вронского, так? Кити дрянь, выплюнула Маша так яростно, словно Кити была ее личным врагом. Ей было все равно, кто Вронский или Левин, и заболела она от ужаса, что упустила обоих. Ты думаешь, удивился Юрий Сергеевич, это новый необычный вклад в литературоведение. Последний раз Наташа держала в руках двухкопеечную зеленую тетрадь, смешную косую линейку в первом классе. Ей, кстати, раньше всех в классе разрешили писать во взрослой тетради в линейку. Откуда здесь, в бобиных вещах, между двумя аккуратно сложенными рубашками,